Читаю статью дальше. В библиотеке имени Ленина есть сводная алфавитная картотека иностранных книг, имеющихся в библиотеках Советского Союза. В одной из картотек указана книга Рене Гузи, но она написана о гориллах и к полярной тематике никакого отношения не имеет. Однако, значит, писатель Рене Гузи реально существовал. Это уже зацепка. Нет ли этого писателя в справочниках-персоналиях? Смотрю французские справочники. Нет, там такого писателя нет. Но на французском писали и пишут в Бельгии и в Швейцарии. Кстати, и книга о гориллах издана в Швейцарии. И вот среди различных швейцарских справочников разыскиваю на полке справочного отдела большую книжищу, написанную по-немецки. Известные швейцарские деятели. Без особой надежды раскрываю ее на букву «Р». С фотографии смотрит симпатичный молодой человек в чуть сдвинутой набекрень шляпе. Это швейцарский писатель и журналист Рене Гузи. Родился в 1877 году. Учился в университетах в Невшателе, Берне, Йене, Берлине. Член Бюро географического общества в Женеве и ряда других научных обществ. Много путешествовал. Пересек всю Сахару на автомобиле. Плавал в Полинезии и Меланезии. Совершил вместе со швейцарским летчиком Миттельхольцером трансафриканский перелет из Швейцарии. Летал вместе с ним над Альпами. Перечень написанных им книг содержит около полутора десятков наименований. В основном это книги об Африке. Но вот и цель поиска. В перечне упоминается книга «Север очень опасен». Название ее можно перевести нейтрально «В полярных льдах». Так значит, Рене Гузи не мифическая личность, а известный швейцарский писатель, написавший книгу, перевод которой, по-видимому, и разыскал писатель Михаил Чванов. В результате первого этапа поисков таким образом стало ясно, что и автор, и оригинал книги «В полярных льдах» существует. Но кроме названия книги на французском языке, никаких издательских данных в этом биографическом справочнике не оказалось. Для дальнейших поисков обращаюсь к 754-томному сводному каталогу книг National Union Catalog. В большом и тяжелом 208-м томе в светло-зеленом переплете среди полутора десятка книг Гузи, изданных на разных языках, указаны библиографические данные и двух изданий его книги «Север очень опасен». Впервые эта книга была напечатана в 1926 году в Невшателе. Второе издание ее вышло в 1945 году в Лозанне. Кроме того, оказывается, Гузи написал еще одну книгу на арктическую тему «Исследование полюса с воздуха», изданную в Невшателе в 1931 году. Поскольку в библиотеках Советского Союза книги Гузи нет, пришлось прибегнуть к помощи межбиблиотечного абонемента. Зоя Константиновна опытный сотрудник библиотеки имени Ленина, оформляет заказ в Швейцарию. Через несколько месяцев раздается звонок по телефону. «Пожалуйста, зайдите в библиотеку. Для вас получены книги по межбиблиотечному абонементу». С трепетным волнением получаю две драгоценные для меня книги и иду в огромный, дышащий тишиной читальный зал. Швейцарская государственная библиотека в Берне прислала оба издания этой загадочной книжки. По содержанию они совершенно одинаковы. На титульных листах обоих написано: «Север очень опасен». Кроме текста дневника, переведенного на русский язык Розеншильд Паулиным, в книжках имеется еще предисловие Гузи, а также записка дяди автора дневника. А теперь самое главное и удивительное. В дневнике фигурируют все участники экспедиции Брусилова с их настоящими фамилиями. Все, кроме Ермини Жданко. И речь идет именно о событиях на шхуне «Святая Анна», в том числе и о событиях после ухода Альбанова. Ерминия Жданко в швейцарском оригинале книги Рене Гузи носит вымышленное имя Наташи Сидоровой. Розеншильд Паулин при переводе перекрестил ее в Ивону Шарпантье. Сравнивая французский текст с русским переводом «Книгой в полярных льдах», можно составить следующий список, сопоставляющий действительные фамилии членов экспедиции Георгия Брусилова с фамилиями, вымышленными переводчиком. Члены экспедиции, оставшиеся на шхуне «Святая Анна». Георгий Львович Брусилов, глава экспедиции, Торнквист. Ерминия Александровна Жданко, медицинская сестра, Ивона Шерпантье, Наташа Сидорова в оригинале, Яков Рейберг, машинист, Кульмгрен, Иван Потапов, боцман, Штрейк, Гавриил Анисимов, матрос, Янсен, Михаил Денисов, гарпунер, Йоргенс, Густав Мельбард, матрос, Ларсен, Йоган Параприц, матрос, Эльвинберг, Вячеслав Шленский, гарпунер, Гейнрихсен, Игнатий Калмыков, повар, Ольсен, Иван Пономарев, матрос, Андерсен, Александр Шахнин, матрос, Сильверберг, Максим Шабатура, кочегар, Шренк, Валериан Иванович Альбанов, штурман, Бострым, остальные, ушедшие с Альбановым, Петр Максимов, Александр Архиереев, Прохор Баев, Александр Конрад, Иван Луняев, Ольгерт Нильсен, Павел Смиренников, Евгений Шпаковский, Владимир Губанов, Ян Регальд в книге Рене Гузи отсутствуют. Дневник Наташи Сидоровой Ерминии Жданко подробно описывает трагические события, происходившие на шхуне «Святая Анна». Болезни, голод и гибель участников экспедиции, оставшихся на шхуне. Но откуда взялся сам дневник? Сам автор объясняет это в предисловии таким образом: оставшись последней в живых после смерти всех остальных членов экспедиции на шхуне, Наташа упаковывает свой дневник в небольшой кожаный мешок, подбитые грубым холстом, и кладет его на лед –